Братья и сестры, мы сейчас слышали слово о важности нашего личного пребывания во Христе. Господь наш Иисус Христос, говоря об этом так просто, ясно и открыто доносил это своим слушателям. На примере лозы он говорит: «Пребывай». Это не разовый подъем чувств, не разовое умиление, это состояние христианина. Это состояние всякого пребывающего в Иисусе Христе, и пребывая во Христе, он готов идти благовествовать. Для этого нужно постоянство. Постоянство наших правильных отношений с Богом. Давид, говоря об этом, он говорит: «Господи, я рано предстану пред Тобою и рано буду ожидать». То есть с раннего утра постоянно в моей жизни должен быть Ты, а я должен быть связан с Тобою. Как хорошо, что сегодня на таком общении мы можем акцентировать на этом внимание. И думаю, наши молитвы, громогласные молитвы, которые звучат, они говорят о нашей внутренней потребности, о нашем желании, о нашем осознании того, что нам это так необходимо. Поэтому будем ревновать в этом. А наше сегодняшнее общение пусть нам поможет увидеть важность этого постоянства пребывания в нашем Господе Иисусе Христе. Мы послушаем стихотворение «Я с раннего утра ищу Тебя». Пение после этого «Встану рано» и участие брата Ивана Петровича Арнаульта, это служителя, переехавшего для служения на Сахалин. Пожалуйста.